Доктор Дулиттл уже давно подумывал о том, что пора и взяться за жизнеописание зверей. Действительно, почему бы и нет? Неужели среди животных не найдется никого, чья жизнь была бы интереснее, чем жизнь Наполеона? Однажды вечером он даже заговорил об этом со своими зверями. Мысль понравилась всем без исключения, особенно Хрюке. «И правильно», — обрадовался поросенок, — «чур я первый. Сначала напишите книгу обо мне, а уж потом обо всех остальных. Жители Манчестера обидели меня, не захотели поставить мне памятник. Может быть, хоть теперь они прочитают обо мне, раскаются и исправят свою досадную ошибку. Так и быть, я их прощу, но только если памятник будет большой-пребольшой». «Получится очень смешная книга», — улыбнулся в ответ доктор Дулиттл. «История поросенка-зазнайки, который то и дело попадает в просак». После успеха пантомимы из Падлиби Хрюке возомнил себя великим актером и стал очень гордым, а еще больше — упрямым. «Нет-нет», — сказал он, — «так дело не пойдет. Может быть, на сцене я и выгляжу смешно, но книга обо мне должна быть серьезной». «Это и будет очень серьезная книга», — вмешался Оскелли. «Большая и серьезная поваренная книга. Ведь ты всю жизнь только и делаешь, что ешь, и все твое жизнеописание превратится в блюдо описания твоих обедов, завтраков и ужинов. Уж лучше читать историю замшелого камня, чем твою». Поросенок обиженно умолк. На том разговор и кончился. Но теперь в фургоне доктора Дулиттла поселилась маленькая зеленая канарейка, и он записал ее историю. Так родилась первая книга из серии «Жизнь замечательных зверей». У Пипинеллы была удивительная память. Она помнила мельчайшие подробности, и благодаря этому книга получилась очень живая и занятная. А в предисловии доктор предупреждал читателей, что книга записана им со слов самой канарейки. Увы, ему не верили и считали смешным чудаком и выдумщиком. Книга называлась «Жизнь великой певицы Пипинеллы зеленой канарейки» или «В клетке тоже поют». К сожалению, глупые книготорговцы продавали книгу за магазинах, там же, где продавались и канарейки, оттого до сих пор мало кто о ней знает. Наверняка и вам она не попадалась, поэтому я сейчас расскажу историю Пипинеллы так, как сама канарейка поведала ее доктору Дулиттлу. «Люди думают, что нет ничего скучнее, чем жизнь в клетке», — начала свой рассказ Пипинелла. «А мне кажется, что жизнь намного скучнее у свободных птиц. Я не раз беседовала сквозь открытое окошко с дроздами и скворцами. Боже, от их рассказов я начинала зевать, и меня неудержимо клонило в сон. Послушайте же историю моей жизни. Я родилась в большой клетке. Моим отцом был ярко-желтый самец канарейки, а матерью — самочка зяблика с зелеными перышками. Именно поэтому мои братья и сестры, а нас было шестеро, получили от рождения такую же окраску, как и я. Первые дни глаза у нас не открываются, поэтому мы сидели, ничего не видя вокруг, и только разевали рты, когда родители нас кормили. А они были очень заботливые, любящие, и кормили нас по 14 раз на дню. Эх, вот бы и мне так, — мечтательно вздохнул Хрюки, — меня никогда так не кормили. Доктор Дулиттл строго посмотрел на поросенка и сказал: «Ты очень-очень плохо воспитан, Хрюки, невежливо перебивать других». И он снова повернулся к Пипинелле и спросил: «А как же вы узнавали, что родители принесли вам еду, если у вас еще не открылись глаза? Не могли же вы все время сидеть с раскрытыми ртами?» «У нас было очень уютное гнездышко, которое соорудила нам мать», — отвечала Пипинелла. «Как только родители усаживались на край гнезда, мы догадывались об этом по легкому ветерку от их крыльев и сразу же разевали свои рты. Я не раз в своей жизни видела человеческих детенышей. Они сначала открывают глаза и только потом учатся говорить. А у птенцов все наоборот. Они еще ничего не видят, но уже щебечут». «Какие глупости!» — опять перебил ее Хрюки. «О чем же вы можете щебетать, если еще ничего не видели? Весь ваш щебет выеденного яйца не стоит». Канарейка смерила поросенка презрительным взглядом и сказала: «В этом-то и состоит разница между птенцами и поросятами. Мы с закрытыми глазами понимаем гораздо больше, чем вы с открытыми. Наверное, мы рождаемся с запасом ума, а вам еще надо его набираться. Хотя многие из нас...» При этих словах она многозначительно взглянула на Хрюки. «Похоже, никогда его не наберутся». «Однако давайте вернемся к птенцам. Я ведь собиралась рассказать вам о них, а не о поросятах». «О чем же мы говорили, пока сидели слепые в гнезде? Каждый из нас по-своему пытался представить себе окружающий мир, и мы рассказывали друг другу, что же увидим, когда наконец-то откроем свои глаза. Как известно, у людей есть всего 5 чувств. Они слышат, видят, различают вкус и запах, воспринимают предметы на ощупь. У нас же у птиц есть еще и 6-е чувство. Что это такое, очень трудно объяснить. Мы словно угадываем, что нас вокруг окружает. Это чувство развелось у нас, пока мы сидели слепые в гнезде. Мы слышали, как шуршат мыши под полом, как ветки деревьев стучатся в окно. «Сегодня дует сильный ветер, да?» — спрашивали мы отца. «Очень, очень сильный», — отвечал отец. «Он дует с севера. Только северный ветер сгибает ветки жасмина так, что они стучат в окно. Прочие ветры сгибают жасминовый куст в другую сторону». Вот так, по мелодии, которую ветки выстукивают на оконных стеклах, мы узнавали, откуда дует ветер. Благодаря 6-му чувству мы знаем, где искать корм, где и как видеть свои гнезда, в каких краях спасаться от холода. И все это мы узнаем неизвестно как. И вот наступил волнующий день. Мы открыли глаза. До сих пор для меня осталась загадкой, как мы узнали, что следующим утром наши глаза откроются. Мы не спали всю ночь и ждали. Каждому хотелось быть первым увидеть окружающий нас мир. То, что мы увидели, по правде говоря, разочаровало нас. Вместо зеленого луга и тенистого леса мы увидели прутья клетки, а за ними просторную комнату. Итак, наш мир был ограничен не только клеткой, но и стенами дома. В комнате были цветы в горшках, пальмы в катках и несколько других клеток с птицами. Днем в комнате хозяйничала женщина. Она сметала пыль, натирала до блеска полы и приносила нам корм. Сначала мы, птенцы, подумали, что эта женщина — наша хозяйка, но потом поняли, что это не так. Вечерами к нам заходил мужчина. Он проверял, чисты ли у нас клетки, сыты ли мы, есть ли у нас вода. И если что-то было не так, он бронил женщину. На то он и был нашим хозяином. Он был добрый человек и хотел, чтобы нам у него жилось хорошо. Со временем мы поняли, чем занимался наш хозяин. Он разводил певчих птиц и очень гордился, если его питомцы оказывались лучше других. В комнатах рядом, по-видимому, тоже жили птицы, потому что время от времени оттуда доносились трели. Иногда наш отец переговаривался с соседями за стеной. Как правило, они беседовали о домашних делах, о качестве зерна, о том, что сегодня налили слишком холодную или слишком теплую воду, да и о прочих пустяках. В нашей же комнате возле нас висела еще одна клетка с канареечной семьей. А у них росли малыши. Каждое утро наша мать, оценивающая, смотрела на соседских птенцов и говорила отцу: «Боже мой, ну что за уроды, а вот наши детки, ну просто красавчики». Если напрячь слух, то можно было услышать, как мать соседского выводка говорила то же самое своему супругу. У нашего хозяина были дети, 2 мальчиков. Иногда они приходили к нам в комнату, глазели на нас и угощали крошками сладкой булки. Старший мальчишка просовывал свой палец сквозь прутья клетки, а на пальце у него лежала самая большая и вкусная крошка. Поначалу мы опасливо жались к противоположной стене клетки, но потом осмелели и ловко склевывали крошки с его пальца. Мальчишка при этом задорно смеялся, а мы отвечали ему благодарным щебетом. Дети часто играли на полу своими человеческими игрушками, а мы внимательно наблюдали за ними. Нам было весело смотреть на их игры, и мы всегда радовались, когда дети к нам приходили. Мой отец, насколько я теперь могу судить, прекрасно пел. Как только у него выдавалась свободная минутка, и не надо было кормить вечно голодных прожорливых птенцов, он усаживался на жердочку и запевал свою песню. Но как-то утром отца куда-то унесли. Я забеспокоился и спросил у матери: «А где же наш папа? Он вернется к нам?» «Ну, конечно», — ответила мать. В ее голосе звучала гордость. «Отца повезли на конкурс канареек. Он будет состязаться в пении с другими птицами, и я уверена, что он не посрамит нас». Вечером хозяин вернулся вместе с отцом. Лицо хозяина сияло от радости. Наш отец занял 1-е место на конкурсе. Ему не нашлось равных среди других певцов. Хозяин рассказывал детям о конкурсе, дети восторженно смотрели на нашего отца, он никак не мог успокоиться и все продолжал заливаться своими трелями. Даже потом, когда хозяин и его дети ушли, отец не перестал петь и рассказывать нам о конкурсе, о том, что сказали судьи, кого и как ему удалось победить. Может быть, со стороны наша жизнь покажется кому-то скучной, но нам она такой не казалась. Я родилась в клетке, через какое-то время уже не представляла себе никакой иной жизни. Иногда я смотрела в окно на деревья в саду, на прилетевших весной скворцов, на распустившиеся цветы. И тогда где-то в глубине души появлялось щемящее чувство тоски по свободной жизни. Но как-то раз я увидела, как на маленького хромого воробья с неба камнем упал сокол. Когтистые лапы ухватили серый трепещущий комочек. Мгновение, и сокол взмыл ввысь со своей жертвой. Дрожа от страха, я спряталась среди братьев и сестер и благодарила свою судьбу за то, что она дала мне возможность жить в такой безопасности в четырех стенах нашего дома. Так я открыла хорошую сторону клетки. Хотя она лишает нас свободы, но в то же время защищает от кошек и хищных птиц.